Глава 50. В одной части гостиницы устроен фальшивый подземный грот. Гипсокартонные стены изображают Альпы. В центре длинная винтовая лестница, уходящая вниз к большому круглому бассейну с темной водой, в которой растворено столько соли, что можно лежать, не шевелясь на спине, и не тонуть. В приглушенном свете в бассейне замерли пятеро молодых сценаристов и Мик Бойл, раздетые, расслабленные. Они придумывают финал последнего дня жизни. Смешной сценарист предлагает. На смертном одре, умирая, он еле слышно говорит ей, «Мне надо было думать только о тебе и о нашей любви, а я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать королем страхования». Или говорит что-то очень простое и банальное, вроде «береги себя», предлагает влюбленный сценарист. «Нет, до последней минуты нужно напоминать о физической боли», говорит умник. Он произнесет «Морфий мне больше не помогает». А что, если он вспомнит о какой-нибудь мелочи? Что, если он, например, спросит «Интересно, куда запропастился брелок в виде подковы, который ты мне подарила 25 лет тому назад?» предлагает девушка. Мик перебивает их. «Нет». Лежа в постели и умирая, он ничего не говорит. Сценаристы умолкают в ожидании. Говорить будет она, Бренда. Она скажет, «Майкл, я потеряла с тобой столько времени, лучшие годы жизни». Тишина. Застенчивый сценарист подает голос. И вот, когда он уже умирает, она сама не понимает, что делает, отвешивает ему пощечину. Мик и все остальные принимают идею холодно. Поняв это, застенчивый сценарист пытается сгладить впечатление. «Я пошутил»,